Глава 14. Сократ, где ты? Сократ в кругу друзей. Ему есть еще что сказать. Его друзья вовсе не убеждены, что правителем страны должен быть философ. Для этого есть достаточно интеллектуалов. Но Сократ объясняет, что лишь истинный философ может быть хорошим правителем. От природы, наделенный хорошей памятью, умом, возвышенным духом, обаянием, дружески родственной истине, справедливости, мужеству и воздержанности. «Хорошо», — возражают друзья. «Допустим, в теории управления государством должно было быть возложено на такого честного человека. Но факты говорят об обратном. Большая часть интеллектуалов на самом деле подпорчена, а те, что действительно обладают качествами, которые Сократ приписывает истинному философу, слывут в обществе чудаками, которым никак невозможно доверить бразды правления». Сократ с этим вполне согласен. Цель его жизни – приобщение к мудрости, дискредитирует прежде всего те, кто превратил это в свое ремесло. Они производят много шума на публике, вовсе не ведая, что хорошо, что плохо, что справедливо, что несправедливо. Используют все эти понятия в соответствии с тем, что понимает толпа. Большое животное. Что ей нравится, они называют хорошим, что ее огорчает, называют дурным. И этой пустой болтовней, полной кривляния и самомнения, всегда направленной на то, что толпа хочет услышать, они добывают власть. А подлинный знаток мудрости, который жизнь ведет вопреки потребностям массы, брошен на произвол судьбы, одинок и заброшен. Сократ это знал. Он знал, что подлинный философ никогда не станет правителем. Он знал, что идеальное государство никогда не будет существовать, и что никогда не будет конца страданиям, на которые обречено человечество. Он знал, что истинный философ – всего лишь пример, на который нужно равняться. Человек не от мира сего, поборник неприходящих ценностей и благородства духа. Сократ в расцвете сил был осужден на смерть политической властью.